531. 16 июня. Учу пользоваться возможностями. По воздуху мелкую пользу получаете, но многие камни от порога уже отбросили. Россия – страна моя. 532. 17 июня. Принесете пользу миру, как положено во времени. Досматривайте, не перечьте. 533. 18 июня. Уготован вам путь ко мне. По дороге не грязните колеса. Луч потянет ко мне. Ссор, ссор, ссор выметайте. Сначала мы закаляем, чтобы после битвы не испугались. 534. 19 июня. Дети, как прекрасен ваш путь, только завязанным глазам темнотою кажется. Горят сердца детей до лучших дней духа. Дам им новые игрушки до последнего дня. Форма оживает содержанием и не забывается. 535. 21 июня. Учитель новый не являет вину за любви бесчестия. Дорога чистая ваша ко мне, гора, я считаю, покажет. 536. 22 июня. Урусвати подвиг понимает. 537. 23 июня. Ему даю силу быть щитом вам, камню, который пошлю вам. Донес до вас чашу счастливого труда, и спейте, и веселитесь духом. Если слышали святую Екатерину, сочли вы за ребенка, но с гор слышнее. Созидатель разрушают, и будут даны многие руки посадить сад. Когда всходы увидите, помяните мое слово. Посев большой нужен вашему духу. 538. 24 июня. Уготована вам дорога до лучшего вашего восхождения. Лучу моему умейте радоваться, как запаху цветов. После лучше, до владения личного не любя, жизнь свободы найти. У вас будут годные деньги, покажите около их возможности, приличное вашего достоинства, но лично не владейте вещами. 539. 25 июня. Удача поведет вас через пустыни заснувшие, лучам навстречу в око моей земли. Дуновение чуда устремляет толпы. Учитель поставил признаки на земле. Вреда не будет познавшим. 540. 26 июня. Большей мечты суждена забота познания. Удумайте, как укрепиться дыхание праной. У легких пусть путь найдете. У мирного дома так легко укрепиться. Берегите свое «я». Нужна сознательная работа духа. 541. 3 июля. Лучшее украшение пошлю вам. Удачу вижу. Учу, как новые души придут к вам. Удумаю рутине конец. Уподобие предметов красоты природы чудеса незаметно восполнят время до покинутия мертвых стран. Нужны укрепления тела, потому нужны посредства природы. Потому храню вас незримо, и там, где доктор может помочь, там не нужны руки чуда. 542. 5 июля. Пища – враг, утром – чай, сухарь с маслом. Улучшенные овощи с чистым маслом, малые макароны, бобы и сыр из сметаны, легкий после чай. Ужин, суп куриный и легкий цыпленок. Чудесная пища, хлебные препараты на молоке. Хочу предупредить, лучше рисковать поездкой, нежели дрожать каждый день. Рука моя тушит огонь, но не бросайте поленья в пище, говорю всем. 543. 7 июля. Чур ответ можно дать лишь чистым сердцам. Дам оружие новое, когда получите камень. Не сожгите руку о камень, ибо личная злоба жжет. Чую, когда поднимете руку в защиту дел моих. 544. 8 июля. Читайте явление, явленное Франциском, как он говорил с птицами, лучше, чем с людьми. Учение чистое к чуду жизни. Я ему так близок. Учение еще ближе к радости простых сердец. Умейте мощь любви с грозою соединять. 545, 9 июля. Удача пойдет за вами, но охраните знак мой. Укажу вам новые находки в красоте, но помните, помните. 546, 10 июля. Учу чуять течь на корабле. Умейте принять явление сообщения кармического. Но дух меры принимает. Укажу малые подробности. Улучшите еду. Считаю всем, кухня проще. Ем кашу, потому здоров. 547, 13 июля. Думаю, счету сила у нас явит чудо. Думаю, явление чуда ученикам поможет явить явление удачи. 548, 15 июля. Не я меняю путь, но лишь разрешаю по слабости тела. Удумал щит поставить, лишь бы помочь вашему кораблю. 549, 21 июля. Сомкните броню доверия. Благо и здоровье в доверии. Уготовано лучом нужное всегда. Заблуждение разрывает ткань тела. Главное – направить лучи, чтобы не ломались, но лучше входили друг в друга. 550, 24 июля. Читайте лучше мои указы. Горы меня еще не удалили от вас. Указы, говоря, я остаюсь близко, хотя и незримо, но многие дела текут удачно. Удача придет иным путем. Удача гор дел оздоровит вас. Зима поможет собрать дух ваш после летних вдыханий. 551, 25 июля. Явление мое чует, как утерянный камень направляется к вам. Скажите, не отступлю от подвига, и скоро дар постучится в ваш дом. Утерянный камень пойдет по Тибету. Учение заповедной судьбы воскресит, уявят народы знак. Довольно волн народных залить пожар лукавых сердец. 552, 26 июля. Не твердите о своем неразумии, но поручите мне последствия, ибо я друг, ибо именем моим пройдете, но, повторяя случай, лишь заматываете хвост. Мысленно поручите мне и замолкните. Так же, как полезно с гор спуститься постепенно, так и чувствительные аппараты нужно разъединять постепенно. На этом знании основано чувство желания проводов близких. Люди желают подольше проводить близких. После разреза аур надо заживить, потому полезно создать переходный период и пожить рядом, но не объединяясь крышею во время сна. Последуйте моему совету, он хорош на 40 причин. 553, 27 июля. Указываю на новое движение духа в России. Приближается новая жизнь. Забывающему напишу на лбу. 554, 30 июля. Когда токи наши напряжены, тогда даже физически проявляются. Много стрел летит. Даю великую работу, даю великую работу новую. Закон мой пролейте широко. Смелей будьте, говорю, будьте смелей. Несите жертву. 555, 31 июля. Цепь соедините, ибо расстаетесь надолго мыслью. Получит Бога народ. 556. 2 августа. Пора дать уложение. Мы слышали о русской прекрасной легенде. Помолитесь помочь родине. Камень идет. Кому улыбнулись в жизни, летят к вам. Позволено всем, любящим Россию, вернуться. Не описать России будущей жатву морей. Меры организовать надо о явлении новых отмеченных душ. 557, 3 августа. Будьте понятливее, луч напрягите, Осмотрите вершины гор. Луч мой над вами. Растет гора. 558, 7 августа. Воды питают не только ткань тела, но и центр нервов желудка. Не надо обращать внимание на расстройство пищеварения, но можно заслонить стенки желудка воздержанием. 559, 11 августа. Считайте дни, когда можете лететь из зажженного дома. Не выдержать мощь воздуха, вдыхая далекий дым взрыва. Кто спокоен? Выйдите, пока представление не кончилось. Явление взрыва чуткое ухо услыхало. Также без смущения успеете выйти, свидетельствую. Все воздвигнется, и выбор явленных возможностей будет велик. Около вас луч мой дозором ходит. 560. 13 августа. Считаю, не надо спор вести с диким духом. Допустите меня судить. Теперь о карме. Если к угаданной тягости прибавить связи кармы, то как тяжко бывает нести все неорганизованное мышление. Можно облегчить, осторожно касаясь поверх нервов восприятия, но человеческое мышление так далеко бросает на весы гири, лишь бы сбросить свой вес, тянущий к земле. Но за каждое движение руки болит бедное сердце. Правда, этим путем скорее кончите счета, но можно помочь, разрезав канал кармы лицом не связанным.